Анх Айне Антворт, что Ее Величество в тогдашнее время и опробовать соизволило, на чем граф Кейзерлинг и согласился, чтоб, не вступая с ним в переписки, без ответа оставить. Письмо Бестужева к императрице Екатерине от 29 августа в Московском архиве Министерства иностранных дел. Там же и другое письмо, показывающее продолжение отношений Бестужева к Беронам. «Всемилостивейшая государыня, мать, отечествия, всенародная радость, припадая к стопам вашего императорского величества, всенижайше прошу по всевысочайшему вашему ко мне милосердию и издавна особливому благоволению сие мое дерзновение всещедрейше отпустить, что всенижайшее герцога Курлянского прошение о всемилостивейшем пожаловании герцогини его ордена святой Екатерины на всевысочайшее ваше соизволение и великодушие осмелился представить, не соизволено ль будет всемилостивейше при отпуске он и наложить для кредиту герцогу у короля и республики Польской и для его там подкрепления». Бестужев достигал, наконец, исполнения давнего и сильного желания своего восстановить своего благодетеля Берона на Курлянском престоле, чего, как мы видели, он напрасно добивался при Елизавете, будучи великим канцлером. Но, с другой стороны, тот же Бестужев был предан саксонскому дому. Чтоб не изменить и этой своей преданности, Бестужев настаивал на требовании от Пруссии, чтоб саксонский дом при заключении общего мира был вознагражден в Германии посредством секуляризации. Но вознаграждение в Германии — дело неверное. Россия, отказавшаяся от войны, теряла право предписывать условия мира, а между тем эта самая Россия отнимала Курляндию у саксонского дома. Несчастный Август III хотел удержать своего сына в Курляндии посредством польского сейма, но сейм, как мы видели, был разорван вследствие предписания Екатерины от 28 августа. Писать к Ржичевскому, дабы он всевозможное старание приложил разорвать ныне собираемый сейм и отнюдь не допустил бы до выбирания маршала, во что оное бы ни стало, и об оном сообщать с фамилию Чартористских, и, посоветовался с ними, поступал посему еще до приезда Кейзерлинга. Тогда король потребовал, чтоб сенат и министерство озаботились о принце Карле. 7 октября нового стиля примас созвал к себе до 40 сенаторов на конференцию и королевским именем предложил, чтоб они советовались о средствах не допустить Берона на герцогство Курлянское, освободить Курляндию как польскую область от русских войск, представить жалобу на русского министра в Метаве Симолина, будто он поступал в Курляндии самовольно, и отправить в Метаву 2 сенаторов на помощь принцу Карлу. Но некоторые сенаторы, выслушав предложение примаса, начали говорить, что такая конференция должна происходить в присутствии короля, которому они прямо будут открывать свои мысли. Во время этих рассуждений некоторые сенаторы сидели, другие ходили по комнате, и, наконец, между ними произошли великие ссоры, которыми без всякого совета оная конференция и счастливо кончилась, писал Ржичевский. Австрийский посол в Варшаве граф Штернберг приезжал к Ржичевскому и сильно заступался за принца Карла, говоря, что никакой двор не может быть надежен в своих решениях, когда государи не спровергают то, что предки их обещали. Граф Бриль неоднократно давал знать Ржичевскому, что при будущем конгрессе все союзные дворы без сомнения вступятся за принца Карла. Все это было передаваемо Ржичевским в Петербург и не производило там никакого впечатления. Не произвело действия и письмо, которое король писал Бестужеву по известным нам причинам. Впрочем, по польским делам Бестужев должен был разойтись с своим прежним приятелем Кейзерлингом. Мы видели, что последний вошел совершенно в виды Екатерины возвести на престол Пяста, а именно Понятовского, причем предвиделась необходимость в Прусском союзе. Панин держался того же мнения, чем и пролагал себе дорогу к будущему значению главного советника Екатерины по всем делам, хотя временно и было между ними охлаждение вследствие настаивания на учреждении императорского совета. Бестужев, несмотря на все его забегания и каждения, проигрывал тем, что упорно держался своих прежних взглядов, постоянно твердил о необходимости удержать саксонскую династию на польском престоле. Отсюда толки, что бывший канцлер устарел, потерял способности. С другой стороны, толки, что он упрям, никак не может сообразоваться с новыми обстоятельствами. На это обвинение в упрямстве и на столкновение между двумя старыми приятелями, Бестужевым и Кейзерлингом, указывает письмо Бестужева к Екатерине от 29 августа. «Всемилостивейшая государыня, позвольте мне припамятовать о тайном советнике Гроссе, что я, как уже одной ногою в гробе стою, не похлебствуя ему, да и из всеглубочайшего моего усердия к вашему величеству, что он весьма при существующем здесь случае был бы вам потребен на всех трех языках, на российском, французском и немецком равномерно, а притом на латинском, наипаче же римско-имперские права не меньше графа Кейзерлинга знающий. И притом действительно искусный министр, будь же кто его оклеветал упрямым, то и я таким бывал у государыни в бозе почившей императрицы, в том, что я прикословил, что французский двор домогался между Россией и Швецией в последней войне быть медиатором. Да меня в тогдашнее время оправдали российского при французском дворе посла князя Кантемира Деляции, находящиеся в коллегии иностранных дел, которые тому свидетельство подадут, что французский двор, дружескую медиацию к примирению с шведами представляя, в то же время турков возбуждал противу России войну объявить. Я же потом и при многих случаях называем был упрямым, что я не привык жить по пословице «не говори правды, не теряй дружбы». Так и ныне, при моей глубокой старости, до последнего моего издыхания вашему величеству, верным рабом и сыном Отечества, пребуду».